это духовная стрела, это духовная стрела. Штукулицы наших лиц, как шприц, ожидают руки по дуге. На легкие наклеен жгут, подгоревший кунжут в желудке. Попутки сбивают тротуары татаров, конопля прыгает в карман. Бабуля заголосила про наркоманов, не понимая, что вся жизнь обман. Слова размером с два коробка, грязь течет по ногам, по горлу в ебаный стайл грамма. Замутили ровно, разделили грамотно. Это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель, это духовная стрель. Контроль в метро у ворот, когда упоротый наоборот, когда чистый выглажен лезвие МАК-3, МАК-40, это не срок. Да смотри, как я могу, таская порох, как пирожки из печки беспечного гне. Свет в окне твоем потускнел, мокрый падает снег на проспекте, весело затянуло в комок твое месиво. Ломать свои руки, исполняя классиков песни, мне бы по весне, но тут уже сне свои руки в огонь беспечный, намотав шарф под шофе, серый бетон с фактурой стен. Курить сиги под сигнальные огни Фукусимы, в маршрутке истории поушенный шурой. Познер говорил, что все уже просрано, знаете, да помнит асфальт, названивал. Мы зашли на тонкий лед, ты хрипишь алё, под скрип забытой пленки. Я все придумал и наплел. Это духовная стрела.